сотового меда и жадно кусал его. Он жевал и глотал его вместе с воском. Все его мясистое лицо, сплошь поросшее темным, редким, недлинным волосом, было в меду. Сладчайший мед был на ресницах его маленьких, бессмысленно хитрых глазок. Мед, как смола, катился по его грязным, огрубелым пальцам. Мед, пахучие, дымящиеся хлопья меда, капал на шерсть его полушубка, на головы несших его людей. И весь он, со своей неуклюжей округлой ухваткой, бессмысленно хитрым, счастливым выражением своего заросшего темным волосом лица, походил на опьяневшего от меда присыщенного медвежонка, на счастливого и глупого медвежьего пестуна. Его со всех сторон облепили люди в ичигах, армяках, мятых футрованках, солдатских фуфайках, гимнастерках, опоясанных патронташами. Они хватали его за полы полушубка, толкали взад, бросали вверх шапки, некоторые забегали вперед и с лицемерным раболепием кланялись ему, сопровождая поклоны неприличными жестами. «Федор Евсеич! Бусыря! Что будет угодно вашей милости? Вы стадо, мы стадо, Федор Евсеич!» — кричали они и скалили зубы, и дружный рев сопутствовал каждому их движению. Они откровенно издевались над ним, но он, как видно, не понимал этого. Важно и глупо улыбался, иногда у него появлялись потуги даже на некоторую лихость, он делал рукой привольно неуклюжий жест и, истекая медом, хрипло мычал: «Знай наших! Здорово!» Дочь старовера, выбежавшая все-таки из омшаника, прыскала в угол платочка. Мартемьянов, дрожа всем телом, мелко смеялся и кашлял, отирая слезы. Кудрявый, в нахлобученной на уши барсучьей папахе, грустно улыбался. Гладких спокойно выжидал. Его орлиные глаза мужественно и весело блестели. Сережа не смеялся только потому, что озабочен был присутствием казанка. «Ну, будет!» — спокойно сказал Гладких. «Будет, будет!» — повторил он насмешливо и грозно. Он шагнул к Бусырье, силой выбил у него мед из рук ударом тыльной стороны ладони и, схватив его за отвороты полушубка, стащил на землю. Люди, несшие Бусырю, попадали вслед за ним. «Куча мала!» — взвизгнул знакомый уже истошный и пискливый голос. Груда здоровых, жарких, пахнущих потом тел закопошилась на земле. «Каких правов теперь нету драться?» — обиженно сказал Бусыря, потирая зашибленную руку. «Я тебе покажу права!» Гладких свирепо замахнулся на него. «Брось, зачем ты это?» Недовольно вмешался Кудрявый, взяв его за плечо. Гладких опустил руку. «Я же нарочно, вот чахотка!» «Все-таки он слушается его», — мельком подумал Сережа. В это время казанок, с криком тянувший Бусырю за полу, узнал Сережу и, сделав ему знак рукой, пошел прямо к нему своей мелкой небрежной походочкой в развалку. «Здравствуй, баренок!» — сказал он, неуловимо по-детски смягчая слова. «Ты как сюда попали?» «Будет, будет, по местам, живо!» — кричал Гладких. «Лазаешь тут, халява!» — шипел старовер, видно на дочь. Дверь омшаника сердито захлопнулась. «Выборы по деревням проводили на съезд», — сухо ответил Сережа. «А ты?» «Что ж я? Я человек маленький», — казанок дерзко сощурился. «Куда пошлют, туда и еду. Плакать обо мне некому. За мной только бабы скучают», — добавил он, насмешливо скривив тонкие губы. «Семка, вези пакет, везу. Гладких к себе в отряд зовет, пойду. А что мне? цыплят высизывать.